Глава 16. «Войдите!» Елизавета, что есть сил, стиснула ворот шелкового халата, надеясь, что внезапный визитер не заметит засосов, которые наверняка оставил ей один не в меру ретивый раб. Дверь тихонько скрипнула, и в покое просочился Томас. «Угу», — замычала в ответ на тихое «разрешите, госпожа». Верно истолковав ее междометие, лекарь отлепился от порога и в два счета оказался около стола, соблюдая, впрочем, почтительную дистанцию. «Простите, что побеспокоил, госпожа, но мне нужно просить вас о милости». Ого! За все это время лекарь вел себя тише мыши, довольствуясь работой в лаборатории, комнатёнке, густо заставленной колбами и книгами. «О милости?» — повторила эхом, и Томас торопливо кивнул. «Вы проницательны, госпожа. Дело в том, что дела в селении требуют моего присутствия на несколько дней, а лучше десяток». «Да», — Елизавета задумчиво прикусила губу. Не ошиблась она, посчитав, что лекарь и де Валентайн знакомы и расстались, очевидно, не самым лучшим образом. Интересно, почему? Хотя о чем это она? Рядом с герцогиней невозможно находиться дольше нескольких минут. «Необходимость настолько срочная?» Томас стыдливо отвел взгляд. «Да, госпожа». Голос мужчины слегка подрагивал. Похоже, ему было стыдно. «Да, пожалуй». И это сбивало с толку. «Сэр Томас», — начала осторожно. «Вы знаете, после удара головой мир вокруг меня вдруг изменился. Почти не соврала». А мужчина заинтересованно притих, и только пальцы, теребившие пояс темного балахона, выдавали его беспокойство. Привычки стали другими, как и взгляд на жизнь, ведь когда стоишь на пороге вечности, многое переосмысливаешь. Томас скептически поджал губы. Вряд ли он верил этим россказням, но хотя бы не перебивал. «И вот я вижу, что замок мой в запустении, а люди несчастны. Это недопустимо. Владыка велел заботиться о ближнем. Высшие силы есть сущность, недоказанная наукой», — выпалил мужчина и тут же осекся. «Простите, госпожа, мне очень нужен отдых, я не в себе, я...» Галилео местного разлива. Она уже поняла, и рассказывать о своем прошлом не хочет. «Вы устали, понимаю. Что же, услуга за услугу. Я отпущу вас в город», — лекарь прямо расцвел. «Но на один день», — закончила строго. «Вы человек науки, сами понимаете. А если гостье станет плохо? Кто сможет ее вылечить так же хорошо, как меня однажды?» Сэр Томас выдавил кислую улыбку. «Не думаю, что мои услуги понадобятся. Здоровье герцогини де Валентайн всегда было очень крепким. Это радует. А может, вы знаете о ней кое-что еще?» Но судьба в лице Томаса не собиралась облегчить ей путь. Мужчина резко мотнул головой и попятился к выходу. «Разрешите идти, госпожа?» «Иди». А что ей оставалось делать? Не пытать же, в конце концов. Елизавета нутром чуяла. Тут дело щекотливое. Но лекарь ушел в глухую оборону, и давление на него не приведет хоть к какому-нибудь результату. Он может просто соврать. Как только за Томасом закрылась дверь, из купальни показался медведь. Елизавета себя ненавидела, но взгляд намертво прилип к роскошному обнаженному торсу. И эти штаны... Ох, как возмутительно низко они сидели на бедрах, подчеркивая каменный пресс и широкую дорожку волос, убегавших от пупка вниз. Заметив ее интерес, медведь моментально оскалился. «Госпожа желает продолжить?» — осведомился, даже не пытаясь скрыть превосходство. «Ах, он Казанова махнорылый! Получил свое и рад! Ну ладно, сам напросился. Ступай к преподобному Луи, и выясни, почему его брат шарахается от де Валентайн. Без толковой информации можешь не возвращаться». Но ей досталась наглая ухмылка. «Я не могу оставить свою госпожу без защиты. А вдруг нападет кто?» Понизил тон. Козел. Елизавета до боли сжала кулаки. «Это приказ». Но ей досталось только равнодушное пожатие плечами. Медведь не собирался примерять на себя роль посыльного. И смотрел плотоядно, как на маленькую шлюшку, с которой не против развлечься, еще разок. «Ладно, она это запомнит». «Мне нужно в ванну», — процедила сквозь зубы. «Жди здесь». и отправилась в купальню. Несколько часов он только и делал, что подпирал спиной стену. Девчонка нарочно приказывала ему караулить вход, а сама скрывалась для бесед со слугами. Бернард раздраженно выдохнул, поглядывая на окованную железом дверь. О, с каким удовольствием он бы сейчас вернулся в надоевшие до трясучки покои. Зверь голодно урчал, недовольный столь короткой близостью, но больше того, беспокойством самки. Почему она не осталась в постели? Ей нужно отдохнуть, ведь никто раньше не брал того, что досталось ему. Постыдная радость клубилась в сердце, заставляя его, человека, молча давиться яростью. Девчонка оказалась нетронутой. Нет, он догадывался, что Айкинар брезглив, но чтобы не консумировать брак — это наглость, плевок в сторону рода фон Латимеров и еще один крючок для зверя. Теперь медведь будет рваться к девчонке все больше, потакая чувству собственности. Самка его, а все остальные могут захлопнуть пасть. Бернард с тихим стоном ударился затылком о стену. Ситуация принимала ужасно скверный оборот. Он не готов менять возможность возрождения стаи на какую-то незнакомку. Пусть она трижды умна и человечна, и прекрасна. Демон. Одновременно с его стоном распахнулась дверь, и из каморки матушки Синиш появилась герцогиня. Вид у нее был еще более задумчивым, чем когда она покидала келью проповедника. «Скоро ужин», — сообщила семенившей за ней женщине. «Действуем, как договорились». «Конечно, госпожа. Как скажете, госпожа. Ах, как вы ловко все придумали». Огромным усилием воли Бернард заставил себя молчать, хотя на языке вертелось тысяча вопросов, а зверь поскуливал от нетерпения. Его красавица что-то придумала? О, она могла. Такая умная, хваткая. А как быстро она подготовила замок для приема. Достойная пара альфа-стая. Проклятье. Бернард со стоном потер лицо, отчаянно пытаясь прийти в себя. Девчонка расщедрилась на снисходительный взгляд, но никак не прокомментировала его поведение. Такая гордая, знающая себе цену. Настоящая женщина. А ведь они могли бы валяться в кровати, занимаясь куда более приятными делами, чем беготня по замку. Его красавица такая страстная, и не скажешь, что он был первым. Бернард сбился с шага. А ведь верно. Елизавета не вела себя как девушка, только что лишившаяся чести, хоть бы немного смутилась для приличия или сказалась больной. Но нет. Маленькая заноза горцевала по коридорам, будто ни в чем не бывало, а это значит... «Ай!» — затрепыхалась добыча, когда он хлестким броском впихнул госпожу в закуток между двумя статуями. «Пусти!» «Сколько их было?» — прорычал, стискивая круглые плечики. «Кому еще ты позволяла себя лапать?» Глаза цвета жжёной коры распахнулись, наливаясь недоумением, а затем гневом. «Охамел совсем!» — зашипела ядовитой змейкой. — Своих баб посчитай лучше. — Со счета собьюсь. — Неудивительно, ты же безграмотный. — Что здесь происходит? Скрипучий голос отшвырнул их друг от друга, как вожак расталкивает двух грызущихся медвежат. — Де Валентайн, а она что здесь забыла? Девчонка буквально бросилась под защиту высушенной пиявки. — Ах, как вы вовремя! Защебетала, зыркая на него грозным взглядом. Некоторые мужчины совершенно лишены чувства такта. Де Валентайн прямо вытянулась вся, как псина, сделавшая стойку. Но вместо того, чтобы разразиться тирадой о распутном поведении, выразительно кивнула. «О, это очень верное замечание. Только не некоторые, дорогая, а абсолютно все». Поверьте опыту повидавшей жизнь женщины, их племя не умеет быть благодарным никогда. Де Валентайн ловко разлила чай в фарфоровые чашки. Елизавета кивнула, изображая высшую степень благодарности и внимания. «Чего я только не видела, находясь при нашей всеблагой императрице», продолжала вещать герцогиня. Право сердце заходилось от негодования. Талантливые девушки приносили себя в жертву во имя любви. «Смешно. Какая любовь! Да мужчинам просто нравится дурить нам головы!» Герцогиня отхлебнула глоточек фруктового чая и пристально посмотрела на Елизавету. Признаться, сначала я решила, что вы такая же глупышка. Точнее, идиотка. Именно это имела в виду герцогиня, но дипломатическую мягкость Елизавета оценила. И решила приехать сюда не из-за просьбы вашего супруга, сморщила длинный нос, а чтобы исполнить долг перед императрицей. Однажды я обещала ей, что буду внимательно следить за девушками, избравшими стезю брака. А мы выше мужчин, де Валентайн назидательно подняла палец. И пусть они все шкодливые, блудные, точно дворовые псины, но женщина благороднее их. Елизавета мысленно присвистнула. Логика герцогини оказалась малость извращенной. «Отрадно видеть, что вы не собираетесь предавать супруга». Елизавета заёрзала, вспоминая, как именно она его не предавала и в каких позах. «Хотя, с другой стороны, я помню, как вы жаждали этого брака», — закончила де Валентайн. А вот и тот самый крючок, который она ждала. Рискнуть или нет? Эх, была не была. «К сожалению, людям свойственно ошибаться», — произнесла всем своим видом, изображая разочарование. «И мужчины, они так часто не те, за кого себя выдают». Глаза де Валентайн сверкнули пониманием. «О, дорогая, с чего вдруг такие перемены? От удара головой сиятельная герцогиня», — без запинки отрапортовала Елизавета. «Моему супругу оказалось плевать, что его жена валяется без чувств. Он приехал только когда понял, что в наследство вступить не получится», — жалостливо всхлипнула. «Ах, вы не представляете, каким горьким может быть разочарование». На последней фразе де Валентайн даже чашку отставила, схватилась за платок и сжала с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «О, нет, я представляю, очень хорошо представляю». «Уф». Что же натворил тихоня Томас, что герцогиня так бесится? Его брат, преподобный Луи, после долгих расспросов неохотно ответил, что раньше эта парочка действительно общалась, но, отговариваясь таинством исповеди, отказался рассказывать больше. «Поэтому-то я и решила утереть мужу нос», — продолжила Елизавета, «и начала любить и себя тоже. В Священном Писании владыка ясно дает понять, что пренебрежение чистотой не только духовный, но и телесный, есть грех». Всё. Де Валентайн окончательно поплыла. Взгляд ее затуманился, а на высохших губах появилась легкая улыбка. «Безусловно, вам удалось добиться впечатляющего результата. Вот он, ее шанс». И Елизавета пошла в атаку. Это было несложно. Оказывается, если оглядеться вокруг, можно найти то, что и не ожидал. И, понизив голос, Елизавета сообщила страшную тайну. «Целебные источники, герцогиня. Воистину, здешняя вода волшебна, а мази, настоянные на травах, выросших в этих лесах, обладают чудодейственной силой. Не желаете ли испробовать?» Но вместо того, чтобы воскликнуть радостное «да», герцогиня мигом поскучнела. «Ах, не стоит, дорогая, это все забавы для молоденьких девушек. Прошу меня простить». И, поднявшись, де Валентайн спешно покинула беседку. Елизавете оставалось проводить женщину беспомощным взглядом. И ощущение такое, как у кошки, которая в красивом прыжке за добычей врезалась в стеклянную дверь. Что за препятствие такое? Почему совершенно размякшая герцогиня снова обросла броней? Ох, придется ей все-таки надавить на лекаря Томаса. Надоели эти тайны мадридского двора хуже тёртой редьки. И, закончив чаепитие в тишине, Елизавета отправилась к выходу, а за ней молча следовал раб.